вообще стирает. Он мертв и неблагодатен. Враг художника. От него должен всякий, желающий идти дорогой свободной, открещиваться, как от нечисти. Горький не сделал этого. Сейчас Горький шел от дома на мысе Капо-ди-Соренто к центральной площади городка. Даже в курортный сезон это было тихо, уютное место, самой природой и трудами многих поколений жителей, созданное для уединенного, удобного отдыха. Морской берег открывался сразу же за его садом, а в центре городка на площади тянулись ряды магазинчиков. Все здесь было к услугам постояльцев, оплетенные соломой бутылочки с вином и мешочки моцареллы, знаменитого сыра из молока буйволицы, безделушки-сувениры и керамика, резьба по дереву, тончайшие вышивки и кружева. И все радовало, создавало легкое улыбчивое настроение. Не случайно название и виллы, с которой ему предстояло расстаться, и самого городка, как говорили здесь, происходило от слов «смеяться», «улыбаться». Только душа его не была расположена к этому светлому и чересчур беззаботному чувству. Как ни скверно было в этом признаться, он терял свободу. Захлопывалась окончательно дверь, которую со дня первого своего приезда в Союз он постоянно держал открытой. Художник и впрямь должен идти дорогой свободной. Но так ли уж правы те, кто видел в его судьбе лишь вынужденную потерю воли, как бы обмен свободы на раззолоченную всенародной любовью и лаской дорогую клетку? Внешне все выглядело так. Голос с резким грузинским акцентом стоял еще у него в ушах. И то, что его как бы обхитрили, как мальчишку, обвели вокруг пальца, уязвляло самолюбие. А ведь на самом деле выходило не так, как думал тот на том конце телефонного провода. Не так, как заносчиво изрекали всякие Мережковские, не так, как убеждал его много раз в откровенных разговорах тот же Зайцев. Не его заманили в клетку. Он сам добился того, что суждено было получить ему в силу его таланта и в силу того, что он обязан был сделать для счастья человечества. Он не заметил, как остановился в центре площади и ощутил, как привычное чувство довольства и умиротворенности, приходящее к нему всегда на улицах Соренто, снова овладело им. «Да», — сказал он себе еще раз, — «это я, наконец, получил то, что хотел сам, о чем мечтал всю жизнь — помочь рождению человека, властителя своей судьбы и хозяина всей жизни на земле». «Вы, батенька, не политик», — вспомнил он Ленинское и удовлетворенно с вызовом ухмыльнулся. «А вот и ошиблись вы, Владимир Ильич. То, что не удалось вам изменить природу человека, удастся мне». Ибо художник в этом смысле больший политик, чем целый сонм революционеров, стремящихся преобразовать экономические, социальные и политические условия людского бытия. Вот почему продолжатель вашего дела не может обойтись без меня. Так как же я теперь смогу отступить от того, что сама судьба верила в мои руки соединить воедино высшие достижения человеческой культуры с большой политикой? Он шел по улице Соренто, и все, кто встречал его, убеленные сединами старики и старухи, подростки, продавцы из дверей своих лавочек и хозяева таверн, выглядывавшие из раскрытых окон, восторженно приветствовали. «А что?» — неожиданно подумал он. «Когда-нибудь я останусь на этой площади или где-то по соседству от нее навсегда. Останусь гранитным, мраморным или бронзовым. И все, кто сейчас произносят, встречаясь со мною, «Бонджорно, сеньор Массимо Горки», будут обращать эти слова к моему памятнику. И не только потому, что я жил здесь, а потому что я из огромной далекой страны, зовущейся Советской Россией, которая поможет и рабочей Италии проложить светлую дорогу в будущее. Теперь он был не просто счастлив, но анафемские